и было уже не до песен. Деникин стремительно продвигался к Москве. Вышинский и группа других левых меньшевиков добровольно отправились в Тулу, передав себя в распоряжение местных властей. Явившись к секретарю губкома и председателю губисполкома, ставшему и начальником Тульского укрепленного района, Григорию Каминскому, Вышинский произнес пылкую речь о том, что лозунг «Москва в опасности» он и его товарищи воспринимают как призыв лично включиться в борьбу за спасение советской власти от смертельной угрозы. Каминский поморщился, как и все ортодоксальные большевики старой закваски. Он меньшевиков недолюбливал, относился к ним с подозрением и недоверием. Но опасность действительно была велика, так что любое подспорье могло оказаться кстати. Вышинский даже рыл окопы и вообще не чурался никакой работы, заслужив, в конце концов, похвальный отзыв самого Каминского. Вряд ли Вышинский забыл этот похвальный отзыв. Нарком здравоохранения СССР и кандидат в члены ЦК Григорий Наумович Каминский был арестован 25 июня 1937 года, через 4 месяца после того, как осмелился на пленуме ЦК открыто, хотя и весьма осторожно, выступить против готовившейся расправы над Бухариным и Рыковым. Его объявили диверсантом, террористом и руководителем контрреволюционной группы. 10 февраля 1938 года Каминского казнили на месяц раньше, чем Бухарина, которого он пытался спасти. Разгром Деникина, скорее всего, подтолкнул Вышинского как можно скорее определиться. Ждать уже было нечего. Остатки добровольческой армии бежали на юг, готовилась их эвакуация. Впереди еще были Врангель, Кронштадт и другие антибольшевистские выступления, но сколько-нибудь разумному человеку не могла не открыться очевидная истина – большевики победили. Очередная встреча со Сталиным решила все. Пока что еще не генсек, но уже член Политбюро и член правительства, обладавший большим влиянием и авторитетом у партийных чиновников, Сталин не мог тогда, разумеется, единолично решать вопросы большой государственной важности, но такой пустяковый мог, безусловно. Пустяковым, впрочем, этот вопрос был в масштабах страны, а в масштабах его, Вышинского, личной судьбы – первостатейным. Вопрос о разрыве с меньшевиками и вступлении в партию большевиков. Слово Сталина оказалось решающим. В феврале 20 года Замоскворецкий райком принял Вышинского в ряды Российской коммунистической партии большевиков. Сначала это радовало открывшейся перспективой, позже вселяло ужас. Не вступление, разумеется, а то, что было оно запоздалым. Почти 2,5 года он выжидал. Да, конечно, иные из бывших единомышленников сделали это еще позже, чем он. Майский позже на год, Заславский на целых 14. Давид Иосифович Заславский, 1880-1965 годы, меньшевик, член ЦК «Бунда». Учился на юридическом факультете Киевского университета в то же время, что и Вышинский. В 1917 году вел злобную кампанию против Ленина, печатая о нем статьи, как о немецком шпионе. Мало кого Ленин клеймил с такой яростью, как Заславского. Он называл его негодяем, заведомым клеветником, сплетником, подлецом, осуждая тех, кто подает Заславскому руку. Впоследствии Заславский стал официальным советским журналистом, главным фельетонистом «Правды», получив неограниченное право шельмовать честных людей. Сталин открыл ему двери в партию лишь в 1934 году. После этого Заславский еще усерднее стал травить политических деятелей, всю жизнь верно служивших большевизму. Жертвами его разнузданного пера были многие деятели культуры. Имя этого перевертыша наводило ужас и страх. Я сам видел 2 приговора. По первому человека осудили на 10 лет за то, что в компании приятелей он назвал Заславского грязной личностью. По второму 8 лет получил тот, кто показывал сослуживцам статьи Ленина о Заславском.